Глава 18. Эсмира. Игоря я не видела почти неделю. Он прислал за это время всего одно сообщение со словами, что задержится. Я старалась никак не реагировать на это. Решила игнорировать тоску, которая разъедала мое нутро. Я не собираюсь к нему привязываться. Точка. Утром в субботу я проснулась от спазма в животе. Со стоном повернулась на бок и обняла себя за живот. Супер, эти дни настали. У меня нерегулярный цикл, и отследить наступление друзей нереально. Надо проверить аптечку, есть ли обезболы. Марселю же было все равно на мое самочувствие. Как только он увидел, что я проснулась, начал орать и требовать еды. Вообще, этот пушистый комок быстро освоился и решил, что он теперь главный в семье. Я никак не отреагировала на требования пушистого террориста, поэтому он запрыгнул на меня и стал топтаться. «Да сейчас встану!» — говорю ему. «Какие же вы мужики все противные! Только и знаете, что мяу-мяу-мяу!» Ворчу. Я встаю с кровати, и спазм проходит по низу живота. Ох, иду на кухню, кормлю своего мужчину, чищу лоток и только потом иду смотреть, есть ли у меня таблетки. Их нет. Супер. Хочу сделать доставку, но время доставки около часа. Придется самой сходить в аптеку. Я быстро умываюсь, одеваюсь и выхожу из квартиры. Хорошо, что аптека находится прямо внизу. А то час ждать, вообще с ума сошли. Я быстро купила, что мне надо, и зашла в кофейню, взяла кофе и булочку. Не пить же таблетки на голодный желудок. Когда зашла обратно, то меня начало трясти, и я поняла, что скоро начнется приступ боли. Раньше у меня никогда не болел живот, но после изнасилования начался какой-то ад. Я быстро запихала в себя половину булки и выпила таблетки. Свернулась калачиком и ждала, когда все закончится. Я как-то видела в интернете картинку, когда акула кусает за живот и надпись что-то вроде «Вот на что похожа менструальная боль». Картинка очень близка к истине. Я реально стараюсь даже через раз дышать, чтобы не двигаться лишний раз. Марсель, когда наелся, запрыгнул ко мне. Наверное, он чувствует, что мне больно, потому что лег около моего живота и начал мурчать. Это было так мило, что у меня на глазах выступили слезы. Мой маленький храбрый котик все чувствует. «Ты мой сладкий пирожочек», – ворковала я, пока гладила кота по шерстке. «Мой любимый мальчик». Если честно, то первые несколько дней, как Марс появился у меня, я думала его отдать. Мне казалось, я не справлюсь с такой ответственностью, я не знала, что с ним вообще делать. Думала, что не смогу его полюбить. Как же я ошибалась? Я сейчас не представляю, как жила без этого комочка счастья. И я люблю его, безумно просто. Телефон просигналил о сообщении, взяла его в руки. «Игорь, буду через час». Сердце пропустило удар. Он приехал, наконец-то. А потом я взяла себя в руки и фыркнула. «Я. Привет. Извини, ближайшие 5 дней не получится увидеться. Ко мне приехали гости из Краснодара». Написала и отправила. Надеюсь, он поймет очень тонкий намек. Сама не заметила, как задремала. Проснулась от того, что кто-то стучит в дверь. «Кого там принесло?» Прохрипела и встала с дивана. Боль немного отступила, чему я была безумно рада. Я пошла к двери и резко распахнула ее. На пороге стоял Игорь. Я в шоке уставилась на него, а он просто нагло шагнул внутрь и закрыл за собой дверь. «Могла бы сделать вид, что рада видеть», — сказал он. «Привет, я рада, просто не думала, что ты приедешь». Не успела я договорить, как оказалась в крепких объятиях мужчины. Меркулов жадно набросился на мои губы, сразу проталкивая язык в мой рот. Он целовал меня так порочно, грязно и жадно, у меня голова шла кругом. В груди фейерверками взрывался щенячий восторг. Я так скучала по нему. «Я же написал, что скоро буду». Оторвался от меня. «Да, а я написала, что у меня гости». Прохрипела, пытаясь в себя прийти. «Познакомишь?» Внимательно смотрит на меня. А я смотрю на него. Он шутит? И до меня доходит, что нет, не шутит. Он реально думает, что у меня гости. Я не выдерживаю и прыскаю со смеха. «Игорь, гости из Краснодара, красные дни календаря. Извини, но я точно вас не собираюсь знакомить». Я вижу, как его лицо вытягивается по мере того, как до него доходит смысл сказанных мною слов. Он запрокидывает голову назад и начинает ржать. «Нормально написать не могла». «Я думала, ты поймешь. Так что зря приехал». Пожимаю плечами. Игорь шагает ко мне, одну руку кладет мне на талию, а другой нежно гладит живот. «Я не из брезгливых», — говорит он. «Я едва воздухом не давлюсь. Стоит представить, что он... Даже не думай, никакого секса. И минета. Добавляю тише. Господи, малыш, у тебя одни порномысли на уме. Я об этом даже не думал. Говорит он с таким невинным выражением лица. Я закатываю глаза. Ну, конечно. Я тебе верю, Меркулов. Игорь снова меня целует и проходит вглубь квартиры, а я просто смотрю на его спину. Ты куда? Я же сказала, что не смогу с тобой спать. Эсмира, ты думаешь, что кроме секса мне ничего не надо? Пойдем поговорим, узнаем друг друга лучше. Сама же хотела. Кстати, я привез тебе подарок и твоему шерстяному. Когда Игорь скрывается за дверями гостиной, я понимаю, что влипла. Кажется, Меркулов начал нравиться мне еще немного больше. Если так и дальше пойдет дело, то у меня будут огромные проблемы.